У алтарей. Группы тонких колонн, уходящих под своды, напоминали трубы органа. Фон между ними был воздушный, темный, серовато-лиловатый. В этот фон живо, полнозвучно вливались яркие полосы из круглого цветного окна, что называлось розой. Что за диво этот собор Парижской Богоматери! Суриков стоял посреди него и слушал торжественную воскресную мессу. Под сводами, то погружая весь собор в мощную стихию звуков, то рассыпаясь руладами тончайшего пианиссимо, властвовал Бах. Можно бы сесть на плетеный стульчик, но Василий Иванович опоздал. Прихожан было много, все места были заняты. Он стоял, потрясенный величием музыки. Никогда в жизни не слышал он еще такого чарующего инструмента. Казалось, сами стены собора и связки колонн поют, плачут, ликуют вместе с органом. Временами становилось просто жутко, клубок подкатывался к горлу, и сердце сжималось от волнения. Вот если бы послы Владимира Святого хоть раз услышали этот орган, — думал Суриков, — то на Руси все были бы католиками. В эту минуту вступил великолепный хор певчих. Прихожан словно приподняло со стульев. Мощный аккорд соединил человеческие голоса со звуками органа, и, казалось, сотрясались своды собора. Когда хор затих, перед прихожанами появился священник в белом облачении. Он монотонно и медленно, выкрикивая слова, начал проповедь. Василий Иванович осторожно перешел на боковой проход и вышел из собора. На площади перед собором, слева от него, стояла приземистая неуклюжая конная статуя Карла Великого, Шарлеманя, как называют его французы, этого столпа феодальных устоев. Суриков подошел к Шарлеманю и снова стал разглядывать фасад собора, поразившего его своей гармонией, невзирая на то, что одна башня была шире другой, боковые порталы разного архитектурного решения. И все же надо было долго присматриваться, чтобы усмотреть разницу. Василий Иванович поднял голову. Сверху на него глядели химеры. Они поддерживали водосточные трубы и гримасничали презрительно и надменно. Да чего ж все-таки французы всегда любили на дивных постройках своих сажать всякую нечисть, словно подсмеиваясь над собой и строя рожи даже во время созидания красоты. Медленно обходил Василий Иванович собор, любуясь им и стараясь запомнить все его особенности. Мысли Сурикова прервали два колокола, что закачались и затренькали на два голоса высоко и чисто. Было начало первого часа. Василий Иванович еще раз оглядел фасад и, перейдя мост, зашагал к шателе, к фонтану со сфинксами, сел в омнибус и покатил по набережной зимней туманной Сены в сторону Этуали. Дома его ждали к обеду. В тот же вечер, оставив дочерей на попечение мадам Миттон, любезно согласившейся последить за ними и уложить их спать, Василий Иванович и Елизавета Августовна поехали в Большую оперу. Шел Генрих VIII Сен-Санса. Сурикова заняли места в ложе первого яруса. Театр, весь темно-красный, с тусклым золотом, был по форме своей словно сплющен, приближен к сцене, и потому отовсюду она была хорошо видна. Сверкание роскошных электрических люстр шуршал шелками, переливался драгоценностями, колыхался веерами из страусовых перьев, розовел обнаженными плечами, полыхал золотом аксельбантов и эполет весь парижский бомонт. Бомонт — французский высший свет. Он жил внизу, в партере, какой-то совсем обособленной, недоступной для сидящих наверху зрителей жизнью. И было интересно наблюдать за ним сверху. Но вот свет стал медленно угасать, и оркестр начал увертюру, вкрадчиво, мягко завораживая зрителей, отвлекая их внимание от самих себя к сцене. И с первой минуты поднятия занавеса Василий Иванович весь покорился обаянию простоты, изящества и отменнейшего вкуса, с которым был поставлен спектакль, выполнены декорации и костюмы. Спектакль кончился в 12 часу. К подъезду оперы одна за другой подъезжали кареты с ливрейными лакеями и форейтерами, ландо и двухместные экипажи. Знать разъезжалась. Омнибусы уже закончили городские рейсы, оставалось нанять извозчика. И тут Суриковы столкнулись с совершенно непредвиденным обстоятельством. Запряженные парой лошадей, извозчичьи фиакры с фонариками возле козел проезжали мимо публики, толпившейся на тротуарах возле театра. Люди кричали, бронились, бежали вслед, умоляя подвезти, но эти парижские коше не останавливались, лишь качали цилиндрами в знак отказа. Они бастовали, и фиакры, равнодушно подмигивая фонариками, удалялись на глазах у возмущенных парижан. Извозчики коше добивались от предпринимателей повышения платы. Пришлось идти пешком. Василий Иванович вывел жену к Лувру и затем по улице Ривали, через площадь Согласия, повел ее по Елисейским полям, по своему обычному, столько раз хоженому дневному пути. Они шли под ночным новогодним небом Парижа, на котором холодно мерцали звезды. Прохожих становилось все меньше и меньше. Еще один коше обогнал их. Елизавета Августовна метнулась было к нему. «А там Де, подождите!» Но он важно взглянул на них с козел и отрицательно махнул рукой в белой перчатке. «Ишь, воюют с хозяевами! Правда биваются!» — подумал Василий Иванович и взял жену под руку. Под их ногами скрипел грунт дорожки, заиндевевший от легкого мороза, и похрустывала корочка льда, застывшего на лужицах. Прохожих совсем не стало, и только полицейские в плащах и каскетках неподвижно стояли на перекрестках, освещенных призрачным светом газовых фонарей. Через два дня Суриковы выехали в Италию.